Глава пятая. Идеальное преступление, как и успешно поставленная пьеса, требует генеральной репетиции. И вот как-то в июне, в среду, в четвертом часу, за неделю до дня Ч, на Поттерс-Лейн появился странный мужчина, ростом выше среднего, с необычной походкой. При каждом шаге он далеко выбрасывал ноги вперед. Мужчина подошел к воротам Белморала, помялся, нервно подергал себя за ус, потом, расправив плечи, решительно двинулся к дому. «Ничего страшного», — убеждал он себя, похоже, без особого успеха. «Я всегда смогу сказать, что это шутка». Позвонил в звонок. «Иду, иду», — раздалось из глубин дома, а минутой позже Мини открыла дверь. «Сегодня ты рано, дорогой, не так?» Она осеклась, увидев перед собой незнакомца. «Ой, пожалуйста, извините». Мистер Файндлейтер хотел уже улыбнуться, показывая, что прощает ее, но передумал. Начал было снимать шляпу, но остановился, решив, что делать это не следует. «Здесь живет мистер Сандерс», — приглушенно спросил он. «Кто?» «Мистер Сандерс». «Это дом мистера Файндлейтера». «Ой, простите великодушно, должно быть, ошибся адресом». Он вновь приложился рукой к шляпе и повернулся, чтобы уйти. «На Поттерс-Лейн Сандерсы не живут. Наверное, вы свернули не на ту улицу». «Премного вам благодарен». Он вышел из ворот все той же странной походкой, выбрасывая вперед ноги. На Поттерс-Лейн столкнулся нос к носу с миссис Брайс. Таня удостоила его даже взгляда, он ответил тем же. Да чего же приятно проигнорировать миссис Брайс. 5 минут спустя он уже был в туалете, еще через 5 сидел в библиотеке, трудился над краткой историей Эксминстера. Генеральная репетиция показала, что препятствий на пути к заветной цели не осталось. Конечно, она несколько отличалась от самого спектакля. Во-первых, предстояло выстрелить. Во-вторых, он намеревался добраться до клуба за дворками, выйдя через черный ход. И быстрее, и безопаснее, вдруг кто-то услышит выстрел. Мистер Файндлейтер даже подумал, что и в дом лучше войти с черного хода.